Глава 10. Инферно. Нижний слой. Курама сидел угрюмый и погруженный в свои мысли. Без всякого интереса он вполуха слушал доклад демона-распорядителя. Его занимало совсем другое. Не состояние домена, а то, как вновь обрести былое могущество. Курама устал ждать. Тысячелетнее затворничество в глубинах преисподней его сделало злобным и вспыльчивым. Его раздражало старческое брюзжание. Его раздражала необходимость сидеть в этом захолустном замке, поэтому он, не вникая в то, что говорил распорядитель, искал способы возвращения утраченной силы и власти. Сейчас он был как все князья Инферно. Ничтожные прислужники – возомнившие себя властителями. Это его злило больше всего. Курама и без доклада этого глупца знал, что происходит в домене. Рабы закончились. Деньги в казне тоже. А демоны разбегаются. Все это его мало волновало. Главное – это возродиться в былом величии. Старик, что служил еще отцу прежнего князя, зачитывал длинный и нудный доклад об остатках денег, о настроении демонов, о разрухе в поселениях и повальном дезертирстве в войсках. Он старался донести до господина мысль, что они на грани банкротства и краха. В его понимании утешительного не просто было мало. Надвигалась трагедия. Казна пуста. Две пограничные заставы снялись и в полном составе ушли к грозному сопернику Цукенбраку. Испугались, что их принесут в жертву. Вот уже две недели Курама казнил и бросал на жертвенник демонов, обвиняя их в предательстве. Так больше продолжаться не могло. И распорядитель подходил к этому тезису осторожно и издалека, опасаясь гнева своего господина. «Проклятье!» — подумал князь. — Как надоело это ожидание. Идут годы, летят столетия, а он вынужден терпеть и ждать. Вокруг тупицы и идиоты, мнящие себя владыками. Среди них не нашлось ни одного достойного, который бы смог взять всю власть в Инферно в свои руки. Они просто поделили его удел и постарались забыть про своего истинного господина. Хотя сменилось всего два поколения с момента, как он исчез. Эти неблагодарные твари грызутся между собой. Додумать свою мысль он не успел. Волной накатила слабость, и он вдруг почувствовал отток силы. Правда, скоротечный, он длился всего мгновение, но запас энергии просел. Все, что он собирал по крохам, по крупицам в течение последних дней, пропало. Как ухнула в пропасть. Какая-то тварь обратилась к нему с молитвой и получила поддержку. Проклятый закон взаимообретения. Если получаешь верующего, должен делиться с ним силой, отвечая на искренние молитвы. Чтоб они сдохли, эти последователи, как не вовремя. Если так пойдет дальше, он никогда не обретет свою утраченную славу. Хуже всего в его положении то, что место силы временно для него закрыто. Братец Рок постарался. Отправил золотого скрава. Чистоплюй старый. Где только выискал такого праведника? При воспоминании о своем поражении Курама рассвирепел и уставился горящим взором на старика-демона. Ему нужно было на ком-то сорвать раздражение. «Мне нужны жертвы!» Криком перебил распорядителя князь. «Что ты мне зачитываешь всякую ерунду? Ты кто? Распорядитель или рвань подзаборная? Нет денег – найди! Не справляешься – пойдешь на жертвенник. Посмотри, сколько разрушенных городов вокруг, и в них прячется всякая босота. Отправь войска и налови разный сброд. Все время за вас думать надо». Князь в ярости ударил кулаком по подлокотнику трона. Распорядитель стоял ни жив, ни мертв.

распорядителю. Распорядитель, не понимающий, что происходит, просто стоял и смотрел. Он не успел что-либо предпринять, ни отвернуться в сторону, ни защититься. Он был поражен метаморфозой, произошедшей с князем, и остолбенел. Несущийся на него вскачь князь боднул демона, пробил рогами его тело насквозь и высоко подбросил к своду тронного зала. Остатками угасающего сознания старик успел ухватить только одну мысль. Не успел. Князь еще несколько раз боднул упавшего демона, победно промычал «му» и выскочил в коридор. Стражи у дверей удивленно смотрели на проскакавшего мимо них властителя. А князь, радостно замычав, развернулся и набросился на них. Его мощные рога прошивали доспехи, как бумагу. Неожидавшие нападения стражники были растерзаны в одно мгновение, а князь устремился дальше. Его громкое мычание эхом отзывалось в стенах замка, наполняя жутким страхом души его обитателей. Он скакал по коридорам, и от него убегали все, кто попадался на его пути. После себя он оставлял только растерзанные тела и кровавые следы на полу и стенах. В замке воцарился ужас и переполох. Безумие прошло так же внезапно, как и пришло. С глаз Курамы сошел кровавый туман. Он поднялся с колен и удивленно огляделся. Везде были следы разрушения и трупы демонов. Рядом лежала раненая повелительница хаоса. Она с ужасом смотрела на господина, не в силах пошевелиться. Князь обратил на нее свой взор, несколько секунд изучающе смотрел и поднял, ухватив мощной рукой за шею. «Произнеси, Курама, прими эту жертву!» — приказал он, и демонесса не могла ослушаться. «Курама, прими эту жертву!» — еле слышно пролепетала она. Сила, покинувшая князя, снова наполнила его. Он выпустил задыхающуюся повелительницу и захохотал. «Великий!» В покой вбежал и распростерся на полу лицом вниз демон-распорядитель. Цукенбрук посмотрел на лежащего старого демона и, понимая, что что-то чрезвычайное заставило старика подвергать свою жизнь опасности, чтобы вот так, без дозволения, вломиться к нему в спальню, решил выслушать и не убивать того. «Говори», — милостиво разрешил он, — гадая, какие такие важные события произошли на ночь глядя, не война же. Иначе бы он знал о передвижениях войск вблизи своих границ. Взволнованный царедворец поднялся и, подползя к нему на коленях, горячо зашептал. «Великий, к нам прибыла стража дворца вашего врага почти в полном составе. Ваш враг помутился рассудком. Бегает по дворцу на четвереньках, мычит и бодается. Из замка бегут демоны-прислужники, а вся стража просит вас принять вассальную присягу». Князь ненадолго задумался. Что-то странное происходит у соседа в последнее время. То многочисленные жертвы, которые он стал приносить мифическому Кураме, то вот теперь бадание. С другой стороны, шпионы докладывают, что Синька почернел. А это плохо. С таким справиться будет сложно. Что бы это могло быть? Ловушка, чтобы заставить его, Цукенбрака, выступить войной? Или в самом деле удобный момент для нападения, который он так долго ждал? Князь обратил свой взор на старого слугу, который прошел с ним все войны и стал распорядителем. Демон был не только предан, он был умен, и Цукенбрак не напрасно вознес его на такую высоту. «Ты сам что об этом всем думаешь, Рапшанар?» Князь высказал благоволение, назвав демона по имени. «Великий, мы опросили многих воинов. Они все говорят одно и то же. Одного я пытал, но и он под пытками говорил то же самое. Это не ловушка, мой господин. Это удача. Замок врага не прикрыт. Все войска на границе. Надо нападать и быстро, без промедления, мой господин». Демон снова распростерся на полу. «Скорее всего, старик прав», — размышлял князь. «И упустить такой шанс, стать полноценным владыкой домена, ни в коем случае нельзя. Это сразу поменяет расклад сил в будущей войне, и у него появятся союзники. Удачливых правителей уважают». Настроение Цукенбрака стало стремительно подниматься. «Прибывших отправь на границу, самую дальнюю», — принял решение Цукенбрак. «Собирай на площади всю мою дворцовую гвардию. В замке оставить только сингуров». Он задумчиво помолчал, но потом все же пояснил свое решение, понимая, что старый все сделает правильно, если будет знать кое-какие мысли господина. «Я им пока не доверяю. И оставь 2 десятка ветеранов для пригляда. Пойдем телепортом прямо к замковой горе этого помешанного». «Слушаюсь, мой господин». Демон-распорядитель на коленях покинул спальные покои. «Ты тоже иди», — приказал князь, лежащий на кровати Демонессе, которая была полностью обнажена и, не стесняясь влетевшего внезапно распорядителя, даже не сочла нужным прикрыться. Князь посмотрел ей вслед и поморщился от вида ее хвоста. «С кем приходится спать?» — брезгливо подумал он и, не повышая голоса, сказал ей вслед. «Ты тоже останешься. Присмотри за сингурами». Листи прислушалась. На площади, куда она должна была выйти, стоял гул множества голосов. Звучали команды, и владыки принимали доклады командиров, которые строили и пересчитывали своих воинов. Она затаилась за высокими дверями внутренней тюрьмы, стараясь понять, что происходит снаружи. Войска куда-то срочно собираются. Ёкнуло у нее сердце и сжалось. «Брось меня, подруга, и уходи к развалинам города. Там Алиш со своими воинами и сестры», — тихо проговорила Лирея у нее за спиной. «Помолчи и не трать силы. Мы уйдем вместе. Только немного подождем». Листи снова прислушалась. «Там, во дворе замка, что-то происходит. Дворцовая стража куда-то собирается». Через некоторое время шум стал смолкать, и, наконец, наступила тишина. Листи, подождав немного, приоткрыла дверь. В образовавшуюся щель был виден большой кусок внутреннего замкового двора, и он был пуст. Ни обычных патрулей, ни одиночных демонов. Замок казался вымершим. Осторожно высунув голову, Листи осмотрелась более внимательно. Нет, она не ошиблась. И двор, и замок, казалось, опустели. Она вышла и вдоль стены потащила Лирею к арке на противоположной стороне. До самого выхода из обширного двора ей никто не попался. Она вздохнула спокойнее, видимо, удача была сегодня на ее стороне. Весь ее план был авантюрным с самого начала, и навряд ли они выбрались бы из дворца, если бы не произошли какие-то чрезвычайные события, и войска не покинули замок. Ей оставалось пройти по широкому, но не длинному полукругу прохода до внешних ворот, когда с портика спрыгнула демонесса и преградила ей дорогу. «Далеко собралась, подруга?» — спросила она. «Неужели ты думала, что сможешь вот так просто уйти отсюда, убив эту дуреху и зазнайку Жардину?» Повелительница, уперев руки в боки, громко рассмеялась. «Ты довольно ловкая и смелая, но глупая». Демонесса Хаоса была довольна. «Сначала ты, потом Жардина стояли передо мной. Но теперь путь к господину открыт. Я видела, как ты ее убила», — похвасталась она. «Почему же не донесла князю?» Листи понимала, что шансов справиться с повелительницей у нее нет, но старалась судорожно что-то придумать, поэтому тянула время, задавая вопросы. Демонесса лучилась удовольствием. Она стала первой в очереди на благосклонность господина и могла себе позволить немного поразвлечься. Жертва же никуда не денется, и скоро она насладится ее муками. Но пока почему бы не поговорить? Ведь это ее триумф. А зачем? Когда князь вернется с битвы, я подарю ему сведения, где сейчас иномирянин. И эти сведения мне дашь ты. Я не буду сохранять жизнь твоему ребенку, как эта дурочка. Ведь князь меня об этом не предупреждал. Она почти мурлыкала от предвкушения. Листи положила лирею на плиты двора. «Прости, сестра», — прошептала она. Выпрямилась и смело посмотрела в глаза демонессе. «Я не боюсь смерти, хвостатая. Жизнь научила меня терпеть и сражаться. Живой ты меня не возьмешь». Она выдернула из волос заколку и приставила к своему горлу. Демонесса нахмурилась и с опаской посмотрела на оружие в руках сингурки. «Ну, где же радость на твоем лице, повелительница?» — засмеялась Листи. «Ты все так хорошо просчитала. Не учла только одного, что я не сдамся. Я не могу тебя победить, но я могу с честью...» Но договорить она не успела. За спиной демонессы появилась последняя оставшаяся тень — Корна. И следом за ней горбатая сингурка. Они одновременно нанесли удары. Горбунья отрубила хвост шипом, Корна ударила в шею кинжалом. Демонесса отпрянула в сторону Листи, и кинжал просвистел мимо. С выражением боли и ярости на лице она, забыв про бывшую княгиню, с визгом повернулась, быстро подняла хлыст, и в этот момент Листи воткнула ей шип в спину. Повелительница, не издав ни звука, опустилась на колени. Листи толкнула ее ногой и произнесла напутствие. «Встретимся в преисподней, бесхвостая!» «Надо уходить, мать», — сказала Корна. «Наши захватили замок, перебив оставшуюся стражу. Но скоро может вернуться Цукенбрак, и тогда нам не поздоровится. Шреза, бери лирею и пошли». Вскоре отряд сингуров в полном составе покинул замок и направился к развалинам. Войска Цукенбрака волнами выплескивались из портала и строились в боевой порядок у склона замковой горы. В замке противника загудели тревожно трубы. Но их звук был едва слышен, и князь усмехнулся. Сигналили от силы 5-6 трубачей. Действительно, войск в замке осталось мало. Повелители демонов с помощью демонесс рассредотачивали отряды со стороны пологого подножья. На самих стенах видны были жидкие цепочки защитников. Цукенбрак стоял позади войска в окружении трех повелительниц хаоса и телохранителей. «Проверьте астрал», — приказал он. «Я не хочу, чтобы оттуда перебили моих же солдат». Он полюбовался, как четко развертываются отряды. Впереди шли закованные в броню с большими прямоугольными щитами тяжелые пехотинцы, гвардейцы. Они образовали четыре центурии, за ними катили осадные машины. А следом небольшими группами шли маги, которых возглавляли повелительницы хаоса. Выйти из портала ближе к замку было невозможно, так как замок был укрыт защитой. Цукенбрак использовал свой козырь, который приберегал много лет. Купленный дорогой ценой портал с точками привязки к горе, на которой стоял замок соперника. И вот теперь наступил момент истины. Его, Цукенбрака, момент торжества. Враг будет повержен, и домен объединится. Он раздавит всякое сопротивление жестоко показательно, но в меру. Зачем истреблять воинов, которые с радостью послужат победителю, добавляя ему силы и укрепляя власть? В этот момент одна из демонесс, ушедшая в астрал, вскрикнула, вернувшись обратно, и стала слепо ползать по земле у ног князя. Остальные оставались лежать без движения. «Поднимите ее», — приказал он телохранителям, — «и приведите побыстрее в чувство. Пусть расскажет, что там происходит у врага». Два крупных демона подняли повелительницу и ошеломленно уставились на ее лицо. У демонессы были вырваны глаза, и из пустых глазниц стекла кровь, неотличимая от цвета кожи. «Господин, тут что-то странное!» — позвал князя воин. Цукенбрак посмотрел на повелительницу и, приблизившись к ней, внимательно всмотрелся в ее лицо. Демонесса молча, захлебываясь и глотая, сильно дрожала и вдруг выплюнула большой сгусток крови, который попал в лицо князя и после этого дико заорала. «А-а-а!» Во рту у нее торчал обрывок вырванного языка. Князь отшатнулся и машинально вытер залитое кровью лицо. «Что с ней?» — спросил он, оглядывая своих телохранителей. Но те только пожали плечами. Цукенбрака накрывало бешенство. Соперник, которого он считал уже поверженным, демонстративно показал ему свои возможности. Отерев лицо, князь свирепея громко приказал. «Проверьте, что с остальными?» Два других телохранителя кинулись к лежащим на земле телам. Они стали трясти демонесс, стараясь вернуть их из астрала. Но те лежали безучастно, как будто просто телесная оболочка, лишенная души. Один из демонов наклонился к груди повелительницы и радостно поднял голову. «Дышит!» — сообщил он. Повелительница хаоса открыла глаза и некоторое время смотрела прямо перед собой. Это увидел князь. «Она пришла в себя. Помогите ей встать!» Воин снова наклонился над демонессой, протянул руку под спину и попытался приподнять ее. Но та неожиданно резко выбросила руку и вырвала ему горло. «Во славу Куррамы!» — прохрипела она. И волна смерти, самое сильное заклинание из арсенала повелительниц хаоса, накрыла небольшую площадку, на которой стоял князь и облеченные его особым доверием телохранители. И понеслась дальше, поглощая на своем пути отряды и высасывая из них жизнь. На создание этого заклинания демонесса отдавала свою жизнь. «Курама, прими эту жертву!» — прошептала она и рассыпалась в прах. У Цукенбрака потемнело в глазах. Его сила упала вдвое, и он стал синеть. Телохранители, стоявшие рядом, попадали замертво. Несколько минут Цукенбрак приходил в себя. Потом оглядел место, где он стоял. Вокруг были трупы и прах. Он в смятении перевел взгляд на свое войско. Волна прошла наискось сквозь ряды нападающих. Уничтожив один отряд магов, расчет осадной машины и почти половину центурии, крайней слева. Ярость, охватившая его, не давала ему сказать слово или отдать приказ. Он разевал рот и только. Помутневшими глазами князь бессмысленно шарил по праху на земле у своих ног. Наткнулся взглядом на рог и уставился на него. Потом понял, что нужно делать. Поднял рог и протрубил атаку. Тревожный сигнал рога Курама услышал спустя несколько часов после бойни, которую он устроил. О том, что дворцовая стража почти вся покинула его и ушла к сопернику, ему не докладывали. Распорядитель был мертв, а остальные не брали на себя смелость сообщить об этом князю. Курама вышел из покоев и увидел пробегающую мимо в страхе одну из оставшихся повелительниц. Он рыкнул, и она остановилась, медленно и опасливо опуская ногу, которую подняла во время бега. «Как зовут?» — властно спросил он. Демонесса опасливо повернула голову в его сторону и увидела, что господин жестокий и еще более беспощадный, чем повелительница хаоса, смотрит на нее без гнева. «Рагонда, господин?» Пребывая в ужасе, она забыла упасть и распластаться на полу. Но Великий не обратил на это никакого внимания, а обыденным голосом сказал: «Будешь моим новым распорядителем, Рагонда». Несмотря на попрание вековых традиций властителей Инферно, согласно которым распорядителями всегда были только особи мужского пола, ее накрыла могучая сила и появилась аура власти. «Да, мой господин!» — восторженно прогремел ее голос, усиленный внезапно появившейся демонической властностью. Она стала второй после господина и первой среди повелительниц во всем Инферно, ставшей распорядителем. «Поди узнай, что там за сигналы тревоги, и доложи. И поставь стражу у моих покоев». Через четверть часа он получил полный отчет. Замок окружают войска узурпатора. Стража покинула дворец и ушла. В замке нет владык демонов, и осталось только 6 повелительниц хаоса. Часовые на стенах и демоны-прислужники, которых наберется едва одна центурия. «Неважно, сколько у нас осталось войск», — хмыкнул князь. «Гони всех на стены и пусть увидят славу Курамы. Сегодня биться будет он». Курама поднялся и решительно направился к выходу из своих покоев. Он не боялся. Уж одного выскочку он одолеет. Правда, придется сильно потратиться. Но силу он восполнит смертями врагов. Курама смотрел со стены на войска соседа, что подходили к замку. Сил соперник прежнего князя взял немного. Значит, он знал, что стража замка ушла, предав своего господина. Стоя на стене, Курама почувствовал возмущение астрала. «Рагонда, выйди в астрал. Там шпионы нашего врага. И вырви одной глаза и язык. Другую притащи сюда. Я отправлю подарок нашему гостю». Рагонда застыла. От нее отделился сгусток, плотный и красный, как раскаленное железо. Он поднялся в верхние слои, и Рагонда оттуда осмотрела окрестности. Ниже нее прятался астральный вампир, который затаился и смотрел на 3 духовные сущности, идущие в его сторону ниже слоя, на котором он находился. Астральный дух хотел незаметно присосаться и напиться энергией. Обычная демонесса навряд ли заметила бы вампира. Те подлетали скрытно и присасывались, становясь частью жертвы так, что она врага не замечала, пока не слабела. Потом астральный дух отделялся и добивал ее. А если у него не хватало на это сил, просто скрывался, оставляя вмиг ослабевшую жертву. Вот он пропустил их и тут же присосался к последней. Та шла, ничего не замечая, осторожно осматриваясь по сторонам. Она видела только то, что перед ней и внизу. Слои выше для нее были закрыты. Рагонда напала сверху и мгновенно поглотила обоих. Ее сила резко возросла. Не прячась, она атаковала вторую и вырвала ей язык. Потом медленно, с наслаждением, пальцами выдавила той глаз. Подождала и вырвала второй, после чего резко выбросила ту из астрала. Третью она обездвижила и притянула к господину. Неожиданно для нее князь появился в астрале. Он подождал, когда два духа приблизятся, и, глядя в глаза пленницы, приказал: «Вернись и убей всех, кого сможешь, во славу Курамы». Он оттолкнул ее, и дух медленно растаял. «Рагонда, бери остальных демонесс и через астрал убивайте врагов как можно больше. Когда будете убивать, говорите: Курама, прими эту жертву». Он посмотрел на поле боя. «Только князя не трогайте. Сегодня Курама дает вам свою силу. Просите», — глядя на врагов и смеясь, сказал властитель домена. Войска Цукенбрака приблизились к стенам. Расчеты осадных машин приготовились к массированной атаке. Маги образовали круги, и в середине встали демонессы. «Сейчас ты, полуумный, ответишь за все», — прошипел Цукенбрак в предвкушении скорой победы. В ней он не сомневался. Войск у его противника не было. На стенах стояло 6 повелительниц и прислужники, из которых такие же вояки, как из его сапог, и намирский плазмомет. Он устало закрыл глаза и потер широкой ладонью лицо. Не все гладко получилось, как он планировал, и сосед смог его удивить. Когда он вновь посмотрел на поле боя, то замер в изумлении. Осадные машины стояли взведенными, но без обслуги. Сама же обслуга валялась вокруг них. Кольца, образованные магами для постановки защитных полей, распались, и маги, стремглав, убегали с поля боя. Ни одной повелительницы не было видно. А потом случился самый настоящий ужас. Оставшиеся без магической защиты центурии стали редеть. Воины падали, как скошенная трава, а смерть, собирая свою неумолимую жатву, широкими просеками продвигалась внутрь строя. Цукенбрак был опытным воином. Он сразу понял, что это разгром, и разгром полный. Ему в голову пришла мысль: слава Кураме, что он взял только гвардейцев, а не все войско. Хуже всего то, что он потерял много повелительниц хаоса. Но с этим уже ничего не поделать. Синий князь достал портал и скрылся с поля боя. Провинция Азанар. Я ехал, уже не обращая внимания на Рабе, поглощенный своими думами. И прямо скажу, было отчего задуматься. Во мне происходили изменения, и я начинал ощущать их последствия. Попав сюда с сознанием 40-летнего мужика, тертого, умудренного жизненным опытом, я долгое время сохранял равновесие с небольшими колебаниями, словно маятник, между сознанием глухого и сознанием Иридара. И это было трудно. Иногда просто невозможно. Я вел себя то, как молодой оболтус, не в силах удержать рвущуюся силенку и удаль, то закрывался коконом осторожности взрослого человека. Все это приводило к непредсказуемым последствиям и даже шокировало Шизу. Мне было все труднее оставаться прежним Виктором Глуховым, так как молодой напор Нихейца ломал, крушил и перестраивал мое сознание, заставляя часто совершать нелогичные на первый взгляд поступки. У меня снова появился жизненный временной разбег, и тормоза осторожного майора стирались, соприкасаясь с маховиком необузданной энергии молодого самоуверенного парня. Я уже давно заметил, что считаю себя Иридаром, а не Виктором Глуховым. Хотя память о прошлом во мне живет, но как-то в стороне, отдельно. Установленная база осмотрительности тоже странно работала. Она полностью не согласовывалась с сознанием прошлого майора, подверженного мукам сомнений, которому нужно время для длительных раздумий, помощь в понимании процессов и советы. Зато прекрасно прижилась у Иридара, как верная подружка. С ее помощью он, практически не задумываясь, мгновенно оценивал обстановку и принимал решения, чем вводил в состояние тревожного ожидания не только Глухого, но и Шизу, ориентированную на сознание майора с земли. У Глухого и Абаи были разные характеры. Один осторожный и хитроватый, умеющий приспосабливаться и вовремя прятаться, как премудрый пискарь в норке. Другой – безрассудно смелый, быстрый, не терпящий никаких авторитетов, который мгновенно ориентировался, отчаянно рисковал, балансируя на грани, приводя в ужас и Глухого, и Шизу. Понимая свою двойственность и неспособность ей противостоять, я часто со стороны выглядел глупо и вынужден был с этим мириться. Дать волю кому-то одному я не мог. Оставалось только попытаться выстроить правильный баланс. Но этого пока у меня не получалось. Я с полного согласия двоих спасал прекрасную половину от бед и после принимал сторону одного или другого своего характера, обычно молодого нихейца, и тащил их к Авору. Что будет дальше, знал, может быть, и Риадр. Но с Глуховым своими знаниями не делился. А тот после всего мучился сомнениями. Верно ли он поступил, и что теперь делать? Девушки приживались и не спешили покидать уютное гнездышко, чтобы освободить меня от проблем. И тогда Глухова терзали сомнения. И он занимался самоедством, что у него не хватило силы воли оставить спасенных на произвол судьбы и с чувством выполненного долга удалиться. Зато Иридар в это время спокойно себе поживал, ни капельки не волнуясь. Словно все идет так, как должно быть. Глухов этого не понимал и злился. Но злиться приходилось на самого себя. Иридар, как всегда, спокойно и с явным интересом приглядывался к Арчанке, которая неожиданно стала его невестой, и не выказывал беспокойства. Зато у него бурлили гормоны. А Глухов, помня печальный опыт женитьбы, весь извелся, раскладывая ситуацию как пасьянс. И так, и эдак, желая оттянуть неизбежное на далекое потом. Что странно, я понимал, что к Иридару с советом Шиза не приходила. Там она появлялась с воплем: «Куда, сумасшедший?» Зато приходила к Глухову, которого старалась понять и помочь. Но тут проявлял себя нихеец и делал по-своему. И мы с Шизой уступали. Мне даже однажды пришло откровение, что Глухов, как черепаха, застрял на одном слое и ползет по пустыне. А Иридар порхает по слоям, как пальцы гениального пианиста по клавишам. Но в то же время Глухов брал бастионы событий терпением, и тут нихеец уступал. В общем, на сегодняшний день у меня было состояние человека, имеющего два сознания, переплетенных между собой, и два симбиота, каждый со своим сознанием, которые тоже проявлялись во мне. И что, после всего этого вы ждете от меня логически обоснованных поступков? Наивное. Ха-ха три раза. Я задал этот вопрос непонятно кому. По-видимому, вслух, и огляделся, кому я это сказал. В коляске нас было двое. Я и демоница в облике скромницы-служанки. Она удивленно посмотрела на меня и быстро отвела глаза. Всю дорогу рабы сидела потупясь, изредка бросая на меня тревожные взгляды. «Да, бойся меня, красотка. Я сам себя побаиваюсь», — мысленно усмехнулся я, понимая, какие мысли бродили у той в голове. Где-то через пару часов мы приехали в пункт назначения. Из ворот вышел охранник-нехеец. Прищурившись, присмотрелся к гостям и, узнав Борта, радостно заулыбался. А когда увидел меня, вылезающего из коляски, то, широко раскрыв глаза, завопил на всю округу с восторгом религиозного фанатика, который вдруг увидел сошедшего с неба Христа. «Чудо!» От его крика вороны, дремавшие на заборе, вспорхнули и, возмущенно закаркав, стали кружиться над поместьем. «Малыш-барон вернулся!» Рабыня, ожидавшая такой встречи, испуганно оступилась и рухнула спиной с подножки. Я еле успел подхватить ее на руки и повернулся к старому нехейцу, чтобы попросить того не кричать. Еще мне резануло слух слово «малыш». Прозвища так и цеплялись на меня гроздьями. Старая малыш еще не отлипла, а новая студент уже прицепилась, как репей. Я с замиранием подумал, что будет, если молва о смерти, спрятанной где-то, принесет мне новое погоняло. Но додумать эту мысль я не успел. Луженая глотка стражника прокричала с еще большим восторгом. «И с новой бабой на руках! Я же говорил, малыш с пустыми руками не вернется!» Этот глашатай моего возвращения не только орал, но и пританцовывал. Сзади на козлах сидел и ржал Борт. Рабе, чтоб ей гореть в аду, вцепилась мне в шею и не желала слезать. Я силился ее отодрать от себя, и между нами завязалась борьба. «Мне страшно, ваша милость», — повторяла она, и я видел, что она не врет. Наконец, после нескольких секунд борьбы, я все-таки отодрал ее от себя и поставил на землю. Поправил сбившуюся одежду и приказал. «На меня не залезать. Идти следом. Помни, ты служанка». Во дворе на крик старого дружинника сбежались все обитатели поместья. Впереди стоял Авор. На его лице менялась гамма чувств, царивших на этот момент в его душе. Радость от моего прибытия сменялась скорбью, когда он смотрел на девушку, скромно стоявшую рядом. Он беспомощно оглянулся, ища поддержки у эскорта девушек, и те ее выказали. Только Градиил почему-то покачал головой и отступил подальше. «Что он творит?» — дрожащим, полным возмущения голосом, еле сдерживаясь, негромко воскликнула Верона. Она почти плакала. «Я его точно убью!» «Я тоже!» — подала голос Ганга. Она была уже не в костюме арчанки, отправившейся в поход, а в красивом черно-белом платье. Это показывало свои клыки. «Только я его загрызу!» «Друг!» — обратилась ко мне Чернушка. «Я тоже надеялась, что когда-нибудь ты обратишь на меня внимание. Но ты все время привозишь новых девушек. Тебе что, нас мало?» И она обняла руками плечи своих подруг. «Я обещала тебя зарезать, но я убью ее!» Она указала лезвием ножа на рабе. «И любую другую, которую ты привезешь еще!» Чернушке я верил. Она не была способна врать. Если сказала «зарежет», значит «зарежет». Из-за ее спины выглянула Ринада Танбалану. Она с интересом посмотрела на демоницу и нахмурилась. Но промолчала, никак не выразив своего мнения по поводу ее и меня. Лия с самой доброй улыбкой в то же время укоризненно проговорила. «Хозяин, здесь и так полно девушек, и все красавицы. Выбирай, какую хочешь. Вот, можешь даже малышку взять. Она не будет против», — показала она на Берку. «Нет-нет, меня не надо», — замахала та руками. «Не притворяйся, я-то вижу», — осадила ее дворфа. «А если мало ее, берите меня. Я тоже согласная». Все замерли с открытым ртом и теперь с удивлением смотрели на нее, а не на меня. А вор, растерянный и огорченный, всплеснул руками. «Лия, и ты туда же! Барон еще очень молод, ему рано жениться!» «Верно!» — обрадовавшись поддержке в лице дядьки, энергично закивал я. «Я, если и женюсь, то где-то в 50 с небольшим!» «Хе-хе!» — засмеялся у меня за спиной старина Рунге. «Всех ветеранов отца я хорошо знал, так как вырос с ними в их казарме. Рассмешил ты меня, сынок!» Я посмотрел на него, силясь понять, что такого смешного сказал. «Поверь старому Рунге, малыш, что лучше жениться в 20 с большим, чем в 50 с небольшим. У тебя как с этим делом?» Сразу став серьезным, спросил он. Я недоуменно посмотрел на него, и тут до меня дошел смысл его слов. Я растерянно оглянулся на девушек, надеясь, что они не поняли шутки, и увидел их заинтересованные взгляды и покрасневшие щеки. Они ждали от меня ответа, но я не знал, что ответить старому хохмачу. «С этим делом у его милости все в порядке», — раздался в полной тишине голос Рабе. Я резко повернулся к ней. «Сама проверяла. Не сталь, конечно, но вполне достойно». Не переставая чему-то радоваться, с доброжелательной улыбкой на милом личике продолжила она. Я стоял как громом пораженный. «Ты что несешь, дура?» — сквозь зубы процедил я, одним глазом посматривая на девушек. «Я просто хочу вам помочь, ваша милость», — прошептала она, и улыбка стала медленно сходить с ее лица. «Убью, кобель!» Верона неожиданно откуда-то из-за спины выхватила свой молекулярный меч и заорала. «Девочки, держите его!» «И ее тоже! На ножи, блудницу!» Крик чернушки летел мне уже в спину, потому что я схватил Рабе за руку и потащил к коляске борта. Чувствуя, что та упирается, заорал. «Бежим, зараза! Тебя убьют!» Мой крик подстегнул ее. Она, по бабье взвизгнув, высоко подобрала подол платья и ринулась за мной, но сразу же меня обогнала. Почувствовав творимую за спиной волжбу, я упал и схватил ее за ногу. Демоница еще громче завизжала и упала. Над нами пролетел ураган, врезался в коляску и смел в открытые ворота ошеломленного событиями борта. Лошади заржали, вставая на дыбы, и понеслись прочь со двора. Я тут же телепортировался вместе с помощницей внутрь поместья, в свою комнату. Поднял за плечи демоницу и сильно встряхнул. «Ты что себе позволяешь, морда краснокожая? Хочешь, чтобы и тебе рога обломали? Хочешь, чтобы я заставил ими нужник вычерпывать?» Видно, вид мой был весьма грозен, а угроза вполне реальна. Она упала на колени и обхватила мои ноги руками. «Хозяин, ваша милость, Сахгиб! Я только хотела помочь, чтобы девочки не сомневались в вашей мужественности, и все! Я знаю, как мужчины болезненно воспринимают...» Она замялась. «Чего воспринимают?» Мой гормональный баланс был уже в норме. Взрыв ярости прошел, я быстро стал продумывать, как разрулить возникшую ситуацию, созданной моей неожиданной помощницей. «Ну, это насмешки по поводу Энтова», — осторожно промямлил Рабе, немного успокаиваясь. «Нет, ну ты и дура», — покачал я головой, показывая этим, какая она дура. «Я говорил про то, что женюсь после того, как мне будет за 50». «Правда?» — удивилась она. «И что, это дело станет тогда меньше?» «О, я сжал кулаки, потрясая ими почти в отчаянии, желая ее прибить. Ну как разговаривать с демонессами, у которых мозги повернуты в другую сторону? Она действительно по-своему хотела мне помочь, чтобы получить от меня одобрение. Ее существо сжималось от страха и трепетало, боясь мне не угодить. Это тоже было частью демонической натуры. Обязательно иметь хозяина, чтобы с радостью ему служить. А в случае его слабости тут же предать и переметнуться. Как говорил старший прапорщик Нечепуренко, поднимая стакан спирта: «Хай буде богато свободы, але шоб и пан був». Я выглянул в окно. Во дворе царила суета. Стража бегала за девушками, а те, вооруженные разными колючими оружиями, откуда только взяли, метались в поисках меня. Градиил наблюдал с крыльца. Пора было прекращать эту вакханалию. Я вышел на крыльцо и явил себя разъяренным ревнивецем. «Вот он, на крыльце!» — показала палкой Ринада Танабалану, урожденная лигерийская дворянка, забывшая, что я спас ее от насилия и смерти. «Какая все-таки короткая память у женщины!» — вздохнул я. Рядом со мной встала дворфа. «Я с вами, хозяин!» — и навела арбалет на ораву мстительниц. «Только не пристрели никого!» — с опаской глядя на ее оружие, попросил я. «Так я в ногу, хозяин!» — спокойно ответила Лия. «Лия!» «Отойди от него!» Потребовала Верона и тут же получила палкой по голове от Берки. Удар был очень точным и достиг цели. Рона закатила глаза и свалилась на землю. «Надо же, как она умеет!» – удивлялся я, рассматривая счастливую Балану. «Всем убрать оружие!» – властно приказал я. И хотя мой голос прозвучал негромко, подчинились все, даже старые нихейцы. Из-за спин девушек появился Фома с невозмутимой рожей египетского сфинкса, только с клыками. Он вышел из скрыта, отобрал палку у возмущенной Ринады. Орк контролировал ситуацию, давая дамам спустить пар, и в случае нужды смог бы их остановить. Он сразу выделил наиболее опасную из них и, используя удар палкой, успокоил Верону. Все это мгновенно оценил Иридар, пока Глухов собирался с мыслями. «Всем успокоиться! Дядька, и вы, девочки, прошу пройти в столовую!» За столом стояла напряженная тишина. За моей спиной стояла невозмутимая Рабе. Девочки из-под тишка бросали на нее неласковые взгляды, но молчали. Дядька только вздыхал. Я обвел присутствующих взглядом и начал разбор полетов. Разбором полетов у нас в войсках называлось разбирательство с залетчиками, то есть с нарушителями воинской дисциплины. Взгляд мой был суровый и в то же время ироничный. «Скажите, Таны, среди вас есть кто-нибудь, кто стал моей женой?» Ответом мне было молчание. Они понимали, что не имеют никаких прав на меня и не могут требовать соблюдения супружеской верности. Наконец Ганга подняла на меня взгляд, в котором читалась сильнейшая обида, граничащая с ненавистью. «Я твоя невеста». «Пока только кандидатка», — определил я ее точное местоположение в наших отношениях. «Это раз. Во-вторых, ты сказала, подожду, пока ты остепенишься. Говорила?» Таня, отвечая, отвела глаза. Я усмехнулся. «Молчишь. Хочу, чтобы все запомнили. Я не ваша собственность. С кем хочу, с тем и сплю. Кого это не устраивает, того я здесь не держу». Я обвел глазами притихших девушек. Они переглянулись между собой, но снова промолчали. «Ну, раз поняли, то переходим к следующему вопросу. За моей спиной стоит Рена Рабе. Я ее нанял в качестве служанки для Ганги Тантохрангор, которую заберу отсюда в город. Сразу скажу, чтобы не было досужих домыслов. Я с ней не спал и вообще не сплю со служанками». Верона встрепенулась. «А как же ее слова?» Она замялась, не зная, как их озвучить. «Я решил ей помочь». «Какие?» «Что с этим делом у вас все в порядке?» — подала голос Ринада. «Скажите, уважаемая Ринада Тана Балану?» — вкрадчиво спросил ее я. «А о чем, собственно, вы подумали?» Берка завозилась на стуле, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. Мы с интересом ждали, что она ответит. А Ринада, понимая, что попала в щекотливую ситуацию, не знала, как выкрутиться. «Я ни о чем не подумала», — наконец тихо вымолвила она, залилась краской и почти уткнулась в стол носом. Я пожал плечами. «Ни о чем так ни о чем». «Тогда мой вопрос адресован остальным. Что подумали вы, раз решили меня убить?» Конечно же, за всех ответила Чернушка. «Я подумала, что ты разделил с ней постель, как с той Гленткой. И она говорит о твоих мужских достоинствах». «Какой Гленткой?» — не выдержала Верона и посмотрела на бывшую жрицу. «Неважно», — буркнула та и замолчала, понимая, что проболталась, нарушив мой запрет рассказывать о прошлом. «Я поясню всем, кто неверно понимает, что такое энто. Энто – это мое слово, которое я обычно держу и выполняю. У меня есть желание жениться только после 50 лет, в 51 или 52 года. Ирена, пообщавшись со мной, уже знает, что я обещаю, то и выполняю. Поэтому, когда я сказал про срок своей женитьбы, она вам пояснила, чтобы было более доходчиво, что с Энтим у меня все в порядке. Рассказал, значит, сделаю. С другой стороны, я могу поменять свое мнение, если встречу и полюблю женщину. Поэтому она и уточнила, что мое слово не твердое, как сталь, но ему все равно можно верить. «Так, Рена Рабе?» – не оборачиваясь, спросил я. «Именно так, господин Аббай», — подтвердила демоница. И что странно, ей поверили. На лицах девочек появилось облегчение, а напряжение, которое сковывало их, исчезло. «А почему Тану Гангу ты забираешь от нас?» — поинтересовалась Верона. И все тут же очень внимательно посмотрели сначала на Гангу, а потом на меня. «Тут никакого секрета нет», — ответил я. «Ганга Тохрангор по закону орков является моей невестой и должна быть рядом со мной. Если она будет жить в другом городе или месте, где меня нет, это значит, что я пренебрег подарком их бога и тем самым нанес оркам несмываемое оскорбление». В столовой наступила тишина. «Теперь, чтобы до конца прояснить взаимоотношения между мной и вами, я вам говорю». Я замолчал и оглядел всех присутствующих дам. «Ни с кем из вас я спать не буду, пока не возьму женой. Моя жизнь вас не касается. Я каждый из вас чем-то помог, но не брал на себя обязательство жениться. Кроме того, любая из вас может покинуть поместье. Она получит 1000 золотых корон, слугу и может идти на все 4 стороны, когда угодно». Я посмотрел на Авора, тихо, как мышка, сидевшего в уголке. «Дядька, как только захочет съехать, сделай то, что я пообещал. А пока вы здесь», — я повернулся лицом к девушкам, «то переходите в подчинение Лии. Лия. Всех пристроить к работе, чтобы не мучились глупостью от безделья. Кто будет против, выдать обещанное и выпроводить из поместья». «Не беспокойся, хозяин, все сделаю». «Ну тогда пойду лечить Борта». Я поднялся из-за стола. Столовую я покинул в мертвой тишине. Как только дверь за мной захлопнулась, поднялся крик. «Это все из-за тебя, жердяйка!» — первый закричала Балану, повернувшись к Вероне. «Держите его, девочки!» — передразнила она. В ответ Верона оскалилась не хуже орка. «Я тебя сейчас придушу, маломерка недоделанная. Ты чего лезешь не в свое дело?» «А это и не твое дело!» — не испугалась Берка. «Это теперь наше дело!» «Какое такое ваше?» — встала со своего места Ганга и обвела пылающим взором претенденток. «Я его невеста!» «Ты, подруга, только кандидатка в невесты», — вступила в разговор Чернушка. «И то по политическим мотивам. Мой друг сказал, что женится на той, кого полюбит. Я ему верю». «Он обещал меня полюбить», — обведя глазом девушек, все так же продолжая возвышаться над остальными, парировала Арчанка. «И я ему тоже верю. И еще хочу вам кое-что сообщить». «Мы с ним заключили договор, что он не сможет взять себе еще одну жену, если я буду против». В столовой снова наступила тишина. Девушки недоверчиво уставились на шаманку. А та, гордо подняв голову, с видом победительницы, устремила уничижительный взор на остальных. «Здесь какой-то подвох», — неожиданно подала голос молчавшая до сих пор дворфа. «Зная хозяина, трудно представить, что он просто так, без других условий с твоей стороны, дал такое обещание. Ты сама сказала, что вы заключили соглашение. А это обязательство двух сторон. Давай, рассказывай про соглашение». Не ожидавшая такого поворота Ганга растерянно захлопала глазами. «Это не ваше дело», — наконец ответила она. «Наше дело, девочка, наше». Твердо ответила Лия. «Мы должны знать, о чем идет речь. После этого кто-то может собраться и уехать устраивать свою жизнь. Так что давай, рассказывай». Услышав, что конкуренток может поубавиться, Ганга не стала скрывать. «Значит так, слушайте». Она уселась и посмотрела на Авора. Тот понял правильно и заторопился. «Вы, девушки, простите меня. Но дела. Надеюсь, разберетесь тут без меня». «Разберемся, дядя», — хмуро ответила Верона. И больше никто на старого Авора внимания не обращал. Все были заинтригованы тем, что за соглашение заключил барон с Арчанкой. Борт лежал перевязанный и подлеченный магом. Он спал, погруженный в сон. Я осмотрел его ауру и стал править ее. Здоровяку здорово досталось. Мало того, что его ударило воздушным кулаком, так по нему прокатилась коляска и потоптались лошади. Устранив разрывы ауры, я срастил кости и осторожно, по глотку, влил в него эликсир. Организм у кувалды крепкий. К вечеру встанет на ноги, удовлетворенно подумал я, осмотрев результаты своего лечения. Рядом сидел Фома, который оказал пострадавшему первую помощь. «Чужие появлялись, Фома?» Тихо, чтобы не спугнуть оздоровительный сон моего помощника по бандитским делам, поинтересовался я. «Нет, учитель, все спокойно», — так же тихо ответил он. «Я каждый день выхожу на разведку. Устраиваю засады ночью, но чужаков не видел». «Это хорошо, но бдительности не теряй. За Гангой охотятся лесные эльфары, а они умеют ждать и наносить удары неожиданно. И хотя невесту я заберу, поместье – самый удобный объект для их операций. Они начинают подбираться ко мне издалека, помни это». «Понял, учитель», – кивнул Фома. Великий лес. Казармы гвардии. Сигнал тревоги порвал мертвую ночную тишину правого крыла дворца великого князя, где находились казармы гвардейцев, и они мгновенно наполнились шумом. Гвардейцы вскакивали с постели и быстро одевались, затем поочередно выдвигались к оружейной комнате, облачались в доспехи и вооружались. Затем по боевому расписанию занимали места для обороны. Дежурное подразделение стремительным броском преодолело коридор и ворвалось в комнату, откуда раздался сигнал тревоги. Они оказались лицом к лицу с вооруженными воинами, которые растерянно смотрели по сторонам. Не останавливаясь, эльфары врубились в толпу чужаков, и в одну минуту с ними было покончено. Странным было то, что они почти не оказывали сопротивления. Командир стражи хмуро бродил среди трупов, всматриваясь в их снаряжение и лица. Поднял алебарду и осмотрел. Вместе с людьми лежали тела лесных эльфаров, его разведчиков и тело иномирянина в странной, полностью закрытой броне. В произошедшем прорыве во дворец, в святая святых леса, было много странностей и непонятного. Например, вооружение диверсантов алебарды. Зачем отправлять воинов, вооруженных оружием, которое трудно использовать в тесных коридорах дворца? Да и сами воины не производили впечатления умелых бойцов. По всему похоже, что это просто милиция, обыкновенные городские стражники. Для чего их сюда отправили? Он не ругал командира дежурного подразделения за то, что те не оставили в живых хотя бы одного противника. Воины действовали согласно приказу и положению о защите дворца. Любой проникший незаконно во дворец должен быть уничтожен. В плен брать не разрешалось, потому что любой мог стать точкой привязки для сил вторжения или бомбой замедленного действия. Такое уже было 300 лет назад. Свидетелей не осталось, и допросить было некого. Правда, была одна возможность – попросить помощи у темного Ковена. Эти некроманты и вызыватели демонов могли допросить мертвеца и шли на сотрудничество за предоставление им убежища в глухих урочищах проклятого участка леса. «Что можешь сказать?» спросил он начальника разведки гвардии Лера Шердиила. Тут вместе с людьми лежали его специалисты. На телах наших воинов и на теле союзника нет следов насильственной смерти. Они просто умерли и все. «Что, просто так взяли и умерли?» с сомнением переспросил командующий. «Я могу только сделать предложение, Лер Леговилл. Здесь могла быть использована магия духов. К ним подселили духов, и те, выпив их жизнь, ушли за грань». «А как они очутились здесь? Это что, намек нам? Чтобы мы поняли, что мы сами находимся не в безопасности?» «Я осмотрел их личные вещи, Мильер. У них забрали все, в том числе и свиток возвращения. Кто-то смог, по-видимому, им воспользоваться и отправил тела сюда вместе с городской стражей». Командующий еще раз осмотрел тела и спросил: «Как ты думаешь, что они хотели нам этим сказать?» «Думаю, чтобы мы прекратили охоту за небесной невестой, Мильер», ответил начальник разведки. «Не забывайте, она из рода гремучих змей и сильная шаманка. Они показали, что им известны наши замыслы, и это, возможно, предупреждение. На нас пойдет только молодежь, но если мы не отступим, придет вся степь. А в спину нам дышит Лигерийская империя. Она вступит в игру после того, как нас растерзают орки. И тогда вы сами представляете, что будет». Командующий хорошо представлял, что будет потом. Лигерийский император боялся только мести лесных эльфаров. И пока они были для него крепким орешком, он не лез в вечный лес и не задирал первородных. Но стоит только лесу ослабнуть, империя просто сотрет с лица земли княжество и уничтожит лесной народ под корень, чтобы навсегда устранить угрозу неотвратимой мести. «Сворачивай операцию», — кратко приказал он. «Думаю, дело не в девушке, а в правой руке великого хана. Этот орк смог раскрыть сеть агентов Кирсан-Ала, и изгнать их из племен. Он нам четко дал понять, мы не лезем к ним, он не полезет к нам. А то, что у него есть возможности перебросить войска сразу в лес, он нам показал на примере своих врагов Муяга. Их наказал и нас предупредил. «Быркарам, сторонник равновесия», — ответил разведчик. «Только желание брата нашего князя выпрыгнуть из штанов и быть над всеми создало эту неприятную ситуацию. Они были друзьями и не боялись говорить то, что думают. Не полез бы он в степь, не было бы этой войны с орками», — вздохнул начальник разведки. «Да», — как бы согласился командующий, «но не нам судить о делах высокого дома. Тела уничтожить, о прошедшем не распространяться», — приказал командир стражи. «Что делать с иномирцем?» «То же самое. Мы ничего не знаем и ничего не видели». Командующий выбросил из головы происшествие и удалился. Для него все было ясно. Азанар. В Азанар я въехал с Гангой, ее новой служанкой и Градиилом. Эльфар всю дорогу ехал молча, не донимая меня вопросами, только арчанка извертелась. «А куда мы едем?» Я посмотрел на нее и отвел глаза. «В Азанар». «А где я буду жить?» Я снова посмотрел на нее. «Там, где поселю». «А где поселишь?» «У себя, на постоялом дворе». Мне не хотелось разговаривать, и я отвечал кратко. «У тебя есть постоялый двор?» «Есть». «А ты приходить будешь?» «Буду». «А что я там буду делать?» «Следить за противником». «А кто наш противник?» «Покажу». «Ты на меня обиделся?» «Нет». «А почему не разговариваешь?» «Думаю». «А о чем думаешь?» «О том, как нам с тобой выжить». «Нам угрожают?» Арчанка подобралась. «Да». «Кто?» «Многие». «Что надо делать?» «Помолчать и не мешать мне думать». «Я хочу помочь». «Поможешь, но потом. А сейчас мешаешь». Она обиженно засопела носом и тихо прошептала. «Чурбан неблагодарный». Градиил искоса посмотрел на девушку. Легкая улыбка мелькнула на его губах и сразу исчезла. Рабы сидела, как положено, вышколенной служанке, не вмешиваясь. Только в черных глазах демоницы скакали чертики, и по ним можно было понять, что наш разговор ее забавляет. Трактир встретил нас разноголосым шумом. За стойкой стоял толстый жених Цинеи, дочери из Якиля. В это время жених увидел меня. Его толстая рожа, до этого барственно-высокомерная, теперь выражала крайний испуг. Он юркнул в дверь за спиной, и сразу же оттуда показался Идриш. Он увидел меня и бросился навстречу. Ваша милость, радость-то какая!» — причитал он. Подбежал и поклонился. «А мы вас так ждали!» Он был действительно рад. «Пройдемте в зал для особых гостей, ваша милость!» Я огляделся. За время моего отсутствия кабак преобразился. Везде чувствовалась рука Мии. Это был уже, можно сказать, ресторан с картинами, эстрадой и девушками-подавальщицами. Кроме того, появился еще один зал для благородных. Мы прошли туда и расселись в креслах. Только Рабе скромно осталась стоять за спиной своей новой госпожи. Сразу же за нами в зале нарисовался Уш. Его рот был растянут до ушей. «Вы позволите, босс?» — солидно спросил он. «Присаживайся», — махнул я рукой. Посмотрел на притихших гостей и спросил. «А где Циня?» «Ах, не рвите мое сердце, босс, оно и так разорвано!» — скорбно ответил Идриш и чуть не заплакал. «Что случилось, Изя?» Я удивленно посмотрел на него. Он приложил платок к уголкам глаз, промокнул их и со вздохом ответил. «Циня сделала папу сиротой, ваша милость!» Я откинулся на спинку кресла. «Она что, умерла?» «Хуже, ваша милость!» Он махнул платком. «Она вышла замуж!» И снова промокнул глаза. «Теперь свою заботу она отдает этому счастливчику. А папа... А папа один!» «Изя, но я видел его за стойкой. Думаю, что он и живет здесь». Я смотрел на него, улыбаясь. «А что вы хотите, босс? Родственникам надо помогать», — совершенно искренне ответил Идриш. Теперь это был не согнутый ударом судьбы старик, а живой Идриш Прохвост. Глядя на него, я вспомнил гуляющий здесь анекдот про Идришей. Умерли богатый человек и богатый Идриш и попали на суд к Творцу. Тот посмотрел на них и, недолго думая, приказал: «Обоих в преисподнюю. В преисподней ямы кипят, магма оттуда вытекает, булькает. Старый демон поучает молодого. Человека в мелкую яму помести и можешь не закрывать. А вот Идриша засунь поглубже и яму держи закрытой». «А почему так?» – спрашивает молодой. «Да потому что человек не сможет вылезти, его другие не пустят, из зависти. А Идриш, если вылезет, то и остальных за собой потащит». Вот и Изя набрал Идришей в обслугу. «Этот, по крайней мере, воровать будет и нести в семью. И моя циничка не останется голодной», – снова пустил слезу из Якиль. Я прикрыл глаза и показал головой. Идришей не исправить. У них все, что в семью, то на благо, даже если ворует сам у себя. «Изъекиль, хочу представить вам Гангу Тану Тохрангор, мою будущую невесту. Она будет жить здесь и присматривать за тем, чтобы ваши родственники не растащили мой трактир. Это ее служанка Рабе. Она специалист по отрубанию рук ворам. Также она хорошо их ловит. Вы будете иметь возможность в этом убедиться». И, не давая опомниться Идришу, который превратил мой трактир в свою вотчину и сидел как громом пришибленный после моих слов, я сказал: «Покажите апартаменты для госпожи и ее служанки». Изъекиль поднялся на трясущихся ногах. Во время этого разговора я понял, что Иридар взял в свои руки процесс приведения в чувство взорвавшегося старого Изи. Нас проводили в мои покои из трех комнат, обставленных несколько вычурно, на мой вкус. «Оставьте нас троих», — приказал я, и, дождавшись, когда все уйдут, показал Ганге и Рабе глазами на кресло. «Присядьте, нам надо поговорить». «Ганга, ничему не удивляйся и выслушай меня спокойно». Арчанка настороженно посмотрела на меня и присела на краешек кресла. Я показал на Рабе. «Это не просто служанка. Она шпионка, убийца, соблазнительница и твоя охранница. Надо будет, за тебя умрет». Глаза девушки стали похожи на блюдца. Она посмотрела на спокойно сидящую служанку, потом вопросительно на меня. «Рабе, прими свою истинную форму», — приказал я и тут же вышел в боевой режим, не давая Ганге пошевелиться и закричать, а то сейчас крик будет на всю улицу. Я уже понял потому, как она выхватила жезл и раскрыла рот. Я обхватил ее руками и зажал рот ладонью. После этого вышел из ускорения. Она несколько раз пыталась безрезультатно прокусить мне руку и вырваться. Наконец, после минутной борьбы, она сдалась и прогундела. «Будешь сидеть спокойно?» — поинтересовался я. «Угу». Я осторожно стал ее отпускать. Усадил к себе на колени. Девушка повозилась, и я понял, что такое сиденье ей пришлось по нраву. «Теперь я объясню тебе, кто это», — показал я рукой на демоницу. «Это тот демон, о котором вам рассказывал Фома в Бродомире. Она должна была тебя захватить и доставить в лес к эльфарам. Я еле успел зажать ей рот и снова обхватил рукой, лишая ее возможности пошевелиться». Посопротивлявшись с полминуты, Ганга притихла. Но на ее глазах навернулись слезы. Не отпуская ее, я стал говорить. «Ты думаешь, что я сейчас отдам тебя демону, и он утащит тебя в лес? А я избавлюсь от необходимости жениться, так?» Ганга только шмыгнула носом. «Я объясню тебе, почему я в ближайшие годы не буду жениться. Так уж получилось, что я перешел дорогу брату князя Вечного Леса, и на меня объявлена охота. Все, кто близок ко мне, подвергаются смертельной опасности. Я не могу усмотреть за всем и всем помочь». Девушка успокоилась, глаза ее просохли. Она дернула плечиком, и я отпустил ее. «Зачем ты не уступил дорогу Кирсан-Ала? Трудно было подождать, когда он пройдет, а потом уже идти». «Да», — скривился я, — «надо поменьше применять наши поговорки». «Ты не поняла, это всего лишь образное выражение. Я его вообще не видел, просто несколько раз помешал ему в делах Вангора. А меня ему сдали как виноватого, чтобы отвести угрозу от других». «Это все?» Она собралась и стала предельно сосредоточенной. «Нет, не все. Здесь рядом находится крепость Ордена Искореняющих». Демоница зашипела. Я посмотрел на нее и сказал: «Прекрати». Рабы сразу съежилась. «Мне трудно в природном обличии, ваша милость». «Прими образ человека и помолчи», — разрешил я, понимая, что здесь, в своем демонском обличии, она испытывает муки и голод. Там засели иномирцы. Я отметил, что глаза Ганги стали еще шире. Они тоже мои враги и ищут меня, но не знают, кто я и кем являюсь. Поэтому я купил этот трактир, чтобы следить за ними. Вообще-то эту беседу вел не Хеец, а Глухов заламывал руки. Пытался сказать: «Хватит! Ты слишком много говоришь. Не нужно ей знать всего этого. Ты подвергаешь опасности не только себя, но и девушку». Но парень взял бразды правления в свои руки и спокойно гнул свою линию. Ему абсолютно было начихать на мнение старого майора. И Глухов вынужден был сдаться. «А, ладно», — махнул я рукой. «Ганга не дура. И лучше пусть знает всю правду и будет готова к разным неожиданностям. Зато не будет мучить меня вопросами, почему да как». «Есть еще что-то, что я должна знать?» — спросила она. «Остальное мелочи. Расскажу потом. Теперь по поводу нее. Я ее пленил и решил приспособить к работе на меня. Рабе укрощена, и ее не надо бояться. Она находится под заклятием, поэтому не сможет предать или навредить. Если только не перестарается. Но я надеюсь, что ты умеешь управляться со служанками». Ганга мельком взглянула на демоницу и кивнула. «Теперь по трактиру», — продолжал инструктировать я. «Им управляет Идриш. В его дела не лезь. Пусть рабе присмотрит за воровством и воров притащит к тебе. На первый раз прости, а во второй раз справится сама рабе». Я усмехнулся и посмотрел на демоницу. «Ты можешь отрубить руку или забрать его душу. Только зятя Идриша не калечьте», — засмеялся я, вспомнив рожу толстяка. Услышав, что ей можно будет сожрать душу, Мордоиба упала на колени, обхватила мои ноги, подняла свои сверкающие глаза и страстно прошептала: «Я твоя рабыня навеки, Сахгиб». «Посмотрим», — ответил я. «Ты не демоница, ты Ты служанка. Действуй тонко, не вызывая подозрений. Мне не было жалко тех, кого сожжет Мордаиба. Мне нужна была ее служба. Вокруг меня шла незримая война, ставками в которой были моя жизнь и жизнь моих друзей и близких. Тут Нихеец просто отстранил Глухого и диктовал свои условия. Мужчина, который приходил, это начальник моей разведки. Его зовут Уш. Пока все. Осмотрись, обживись. Потом поговорим еще. Я отправлюсь в академию, а вас оставляю, девочки. Я поднялся. Ганга на глазах переменилась. Из неуверенной и раздражительной особы она стала хитрой, затаившейся хищницей. И такой она мне очень нравилась. Или не мне, а Иридару. Я почесал в затылке. С этим раздвоением надо что-то делать. Мы подъехали к дому Груты и остановились. Не вылезая из коляски, я обратился к Градиилу. «Наверное, мои слова тебя удивят, Градиил. Но я тебя оставляю в этом доме». Я посмотрел на дом, над дверью которого уже зажгли фонарь. Там живет маленькая девочка, снежная эльфарка. В ней есть что-то особенное, и я хочу, чтобы ты стал ее наставником. Она сирота, но кто-то должен ее научить тому, чему учат снежных эльфаров. Мой взгляд он встретил несколько удивленно. «Снежная эльфарка – сирота среди людей?» – переспросил он. Я такое слышу впервые. Я пожал плечами, показывая, что мало понимаю в этом. Она, кроме того, находится под опекой девушки лесной эльфарки Друиды, сказал я, понимая, что разрушаю жизненные стереотипы у разведчика. Но к чести Градиила он только посмотрел на меня и произнес. Удивляться нечему, милорд. У такого, как вы, могут быть только такие необычные знакомые. «Я с радостью принимаю эту службу». Он, не вставая, церемонно поклонился. «Тогда пойдем, мой друг, я тебя представлю дамам». Уже покинув дом, я с улыбкой вспоминал, как ошарашен был Градиил встречей со своей воспитанницей. Та, увидев нас, бросилась ко мне навстречу и повисла на мне, радостно визжа. «Ирри вернулся!» Утолив свою радость, она посмотрела на Градиила и сказала, «Бедненький, вас тоже предали и продали, как и меня, в рабство». Эльфар замер столбом и посмотрел с растерянностью на меня. «Я тут ни при чем, Градиил», — открестился я. «Девочка может видеть прошлое. Вспомни, я тебя предупреждал, что девочка особенная». Академия. Площадь перед Академией была прилежно расчищена от снега. Сам снег вывезен, и на улицах не было сугробов. Борта я отправил к пруду за водой для Груты, а сам зашагал к воротам. На проходной дремал Гронт собственной персоной. Увидев меня, он обрадовался, вышел из своей будки и стал ждать меня с улыбкой доброго дедушки на сморщенном лице. «Господин барон! Рад вашему возвращению. Что расскажете?» Он отличался добродушием и был каким-то домашним, в войлочных высоких сапогах и накинутой на плечо меховой безрукавке. Я осторожно огляделся и заговорщически спросил. «У вас продается славянский шкаф?» И подмигнул, всем своим видом показывая, что нарочито осторожен. «Какой шкаф?» – вылупился на меня дед. Я снова огляделся, чтобы посмотреть, не подслушивает ли кто, и задал свой вопрос громким шепотом. «У вас продается славянский шкаф?» И снова подмигнул. «Какой шкаф? Нихеец! Вы здоровы?» Он отступил на шаг и смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Теперь его лицо выражало крайнюю степень удивления. «Ответ неверный. Вы не Гронт, сударь. Назовитесь и скажите, где убиенный вами тайный стражник?» Тот отступил еще на шаг и спросил: «Тебя случаем по голове в степи не били? Странный ты какой-то вернулся». «Вернулся я нормальным, мастер. Только кто-то постарался засунуть меня в тюрьму и вытащил оттуда после заключения контракта о зачислении меня в тайные стражники. Причем, замечу, без выплаты жалования. Вот я и подумал, что такой добрый и уважаемый человек, как мастер Гронт, на такое не способен. Значит, его подменили наши враги. На мой взгляд, — продолжал я, — мастер производил впечатление человека, который пока еще дорожил своей жизнью. Поэтому я назвал пароль, который забыл мне дать мой куратор». «И какой ответ?» — спросил заинтересованно старик, выслушав внимательно мой монолог. «Шкаф продан. Остались только никелированная кровать с тумбочкой», — назвал я пароль из фильма «Подвиг разведчика». «Он тоже забыл мне об этом сказать», — не смутившись, ответил Гронт и повторил: «Шкаф продан, осталась только никелированная кровать с тумбочкой. Инцидент исчерпан?» Он посмотрел на меня, я на него. «Не так-то просто вывести мастера из равновесия». «Нет», — ответил я. «Ах, понимаю, господин студент. Ваша лигерийская половина не может остаться без материального вознаграждения, ведь так?» «Нет, не так», – парировал я грубые намеки на моего деда-купца. «Закон справедливости требует оплаты службы. Меня так учили в Нихейских горах». «А вы что, уже служили?» – он сделал удивленное лицо. «Не делайте вид, что вам неизвестны мои подвиги на службе Его Величеству». Я был непреклонен. «Даже подвиги?» – всплеснул руками он. «Что значит «даже»? Я сделал оскорбленный вид. Меня будут награждать на балу у Его Величества». «Наглец!» – покачал головой безопасник. «Ваша сохраненная жизнь и честь дворянина – это достаточная плата за подвиги?» Он иронично смотрел на меня, скрестив руки на груди. «Ну, если Его Величество обеднел, то я удовлетворюсь и этим, мастер. Вот, возьмите». Я протянул ему свиток. «Что это?» — взяв его, спросил он и повертел его с какой-то опаской во взгляде. «Это отчет о моих подвигах на службе Его Величеству. Куратор просил написать и передать вам, мастер». «Понятно. Почитаем». Он засунул свиток в сумку. «Еще раз скажу, рад вашему возвращению, барон. Идите отдыхайте, набирайтесь сил». Я вежливо откланялся и ушел, чтобы не создавать ненужного ажиотажа у своих вассалов. Под скрытым прошел аллеи и телепортировался к себе. Мое жилище было тщательно убрано. Нигде не было ни пылинки. Кровать была застелена свежим бельем, и я с удовольствием растянулся на чистых простынях. Все встречи я отложил на следующее утро. Но на следующее утро я получил от борта послание. «Босс, беда. Исчезла Верона». Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.